Я сидел молча, потягивая тоник, и ничего не предпринимал. Может быть, я всего лишь ждал финала безнадежной драмы, задержавшей меня в пути. Или мной руководило желание узнать побольше о женщине, которую я любил. Элен появилась наконец из своей палатки. На ней была легкая кружевная кофта. Распущенные волосы волной спадали на открытые плечи. Короткая широкая юбка, слишком короткая, на мой взгляд, открыла жадным взором мужчин ее безупречные загорелые ноги. Подходящих туфель, видимо, не оказалось. И она шла к нам босиком, задорно улыбаясь. Обойдя стол, предусмотрительно оставленный мной для нее, она переставила его между Паршиным и Канировым и села напротив меня. «Если женщина приходит с кем-нибудь в гости, у нас никогда не сажают ее рядом со спутником», произнесла она, все так же мило улыбаясь. Только сейчас я заметил, что под ее кружевной кофтой не было ничего, и полупрозрачная ткань позволяла достаточно подробно рассмотреть ее полную высокую грудь. Оба ее соседа не отрывали глаз от этих кружев. Я почувствовал, как кровь бросилась мне в голову, но не проронил ни слова, буквально лишившись дара речи. По-моему, она сошла с ума, решив поиграть моей и своей собственной судьбой. Я заметил, что Елена откровенно наслаждается возникшей ситуацией. Чего только не сделает женщина, чтобы вызвать соперничество, почувствовать вокруг себя скрытую глухую борьбу. Как наивен я был, полагая, что в этой борьбе она будет на моей стороне. Как мало я знал ее. Или она не понимала, к чему может привести подобная игра, или слишком хорошо понимала и шла на это сознательно. Большинство мужчин делят женщин на две категории. На тех, что доступны всем, и на принадлежащих лишь одному. Но таковы ли они на самом деле? Или свой единственный выбор они делают, лишь следуя установившимся традициям, а то и просто подчиняясь давлению обстоятельств? Что, если так называемые добропорядочные женщины – это всего лишь маска, насильственно натянутая на них цивилизацией и отваливающаяся, когда обстоятельства изменяются? Всеми этими мудреными мыслями я лишь пытался затемнить тот очевидный факт, что Елен совершенно не соответствовала образу, который я старательно создавал в своем воображении. В конце концов, она ведь призналась мне, какое задание выполняла на Хитаке. И откуда мне знать, какой путь прошла эта женщина, прежде чем стала агентом спецслужб Камора? Да и та ли это Елен, которую я знал? Сейчас она настолько обострила и без того невыносимую ситуацию, что схватки со смертельным исходом нам вряд ли удастся избежать. Из-за сильной жары я снял с себя ситролоновую защиту и теперь жалел об этом. Паршин, едва сдерживая нетерпение, посматривал на меня с откровенной насмешкой. Мы снова выпили тоника. Елен, конечно, и не думала отказываться, хотя прекрасно знала о действии этого напитка. Почти сразу же рука Канирова, словно невзначай, оказалась на ее обнаженном колене. Не переставая улыбаться, она сняла ее и также мягко отстранилась от Паршина, попытавшегося ее обнять. Все это время она неотрывно смотрела на меня, словно наслаждаясь моими мучениями. Глаза у нее были какие-то странные, нельзя было поймать ее взгляд, хотя она смотрела прямо на меня. Я словно тонул в бездонных черных озерах, где не было ничего, кроме густого тумана. После третьего бокала тоника я почувствовал в голове глухой шум и странное равнодушие. Паршин затеял какую-то идиотскую игру в кости с раздеванием. Елен, для виду поломавшись, согласилась уже и на это. Тогда я встал из-за стола, извинился и сказал, что они могут продолжать без меня. Елен догнала меня у самой палатки. «Ты напрасно уходишь. Не порти мне праздник». «Ты что, не понимаешь, чем все это кончится?» «Чем?» – спросила она с интересом, ожидая моего ответа. «Они затащат тебя в постель». «Только-то! И это кажется тебе таким страшным?» «Убирайся!» «Разве ты не хочешь участвовать в нашей игре?» «Чтобы быть третьим?» «А может быть первым? Сыграйте на костях, вдруг судьба окажется к тебе более благосклонной?» «Зачем ты издеваешься надо мной?» «А разве ты не издевался надо мной там, в Лиме? И то, что я оказалась благодаря тебе на необитаемой планете, одна среди этих голодных мужчин, разве не ты привел меня сюда? Теперь тебе придется убить их обоих или разделить меня с ними. Сколько бы ты ни тянул, именно это тебе предстоит. И что бы ты ни сделал, любой поступок лишит тебя главного – силы.